Глава 10. О вое над багровыми топями. Тео не понял, что его разбудило. Он встрепенулся, поднял голову и первым делом выругался, заснул на посту. Протирая глаза, хлопая по щекам, огляделся, все в порядке, все рядом. Загнанные, уставшие, перепуганные до смерти, путники съежились на буроватом островке посреди гнилого моря, в окружении заводи и бочаг с красной водой, запекшейся и черной у берегов. Стояла глубокая тишина, в воздухе ни дуновения. Тяжелые испарения, набрякнув, распластались у самой земли. Тео посмотрел на Санду. Она, скорчившись, спала рядом. Тео мог бы протянуть руку и отвести упавшие ей на лицо волосы. За Сандой посапывала шныряла, дергая лапой, и Тео подумал, что ей наверняка снится, как она разукрашивает чью-то морду. Возле шныряла лежал, положив одну руку на грудь, а другую на рукоять меча, Вик. Лицо непроницаемое. Тео даже поежился, каменный и бледный, словно мертвец. Снова взглянув на Санду, Тео слегка успокоился. Вид девушки, спящей так мирно и беззаботно, забывшей о тревогах, дал какое-то утешение. Но что-то ведь его разбудило, какой-то звук. Прислушался. Ничего. И все-таки. Тео наклонил голову вправо, потом влево, разминая шею, и поднялся на ноги осмотреться. По центру островка чернело неизвестно чье кострище, а рядом топорщился чахлый кустик немерицы. Дальше немерица пропадала совсем и обнаруживалась редкой порослью только метров через 10 на север. Тропа же настолько истаяла, что угадывалась лишь не то по старой памяти, не то по чутью. Тео оглянулся и вздрогнул. Кромка кровавого леса была видна, когда они решили прикорнуть, теперь же скрылась, как и все, что позади, кочки и бычишки, зыбкая тропа в жидких кустиках немерицы, все потонуло в темные мути, медленно наползающие багровыми клубами. Сердце в груди Теодора ёкнуло и заколотилось со страшной силой, горло подкатило. Он бросился к змеевику и растолкал его. Сон с парня слетел моментально. «Чёрт!» Тео даже вздрогнул. Он впервые услышал, как змеевик выругался. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — кричал парень, дергая за лапу шнырялу и рывком поднимая на ноги Санду. Та, внезапно разбуженная, вскрикнула, не понимая, что происходит. «Скорее бежим, Теодор!» Тео, окоченевший от страха, не отрываясь, глядел на движущуюся стену. Казалось, в их сторону идет цунами. Плотная, жуткая, гибельная багровая тьма. Кровавый туман. Хрипло выдохнул змеевик, как будто это все объясняло. «Это кровавый туман!» Подхватив свою слегу, он рванул туда, где золотилась чахлая немерица. Шныряла прыжками последовала за ним, и Санда, спотыкаясь от сна, с жалобным скулением скатилась с островка. «Быстрее, быстрей!» — торопил их змеевик, и Тео впервые слышал в его голосе неприкрытый ужас. Туман поднялся до самого неба. Пелена скрыла красные облака, съела луну, погрузив топи в тревожную и безмолвную темноту, в которой слышалось лишь чавканье трясины под ногами и бульканье пузырей, поднимавшихся на поверхность бочаг, мимо которых бежала золотая тропа. Немерица стала для игроков единственным ориентиром, самым дорогим и важным сейчас во всем мире. «Что это за дрянь?» — спросил Тео, настигнув змеевика, который, тыкая слегой в тропу, проверял путь и спешно шагал вперед. «Иногда он поднимается в топях», — быстро проговорил Вик. «Кровавый туман. Из-за леса, из-за древа, испарений слишком много, не успевает рассеиваться. Это плотная пелена из мелких капель крови». Вик покачал головой, голос упал до хриплого шепота. «Этого нам совсем не надо. В нем темно, ничего не видно. И еще». Они одновременно бросили взгляды назад. Кровяная туча нагоняла, ворочая багровыми клубами, и в этих клубах исчезали, гасли кустики немерицы. Воздух загустел, оцерел, и Тео, отерев лоб, увидел на пальцах красную пленку. Он глянул на спутников, их лица, волосы и одежда усеивала кровавая морось. Кровавый туман догнал их. А потом появились огоньки. Будто кто-то ходил там, в темной пелене, держа в руках свечи с язычками призрачно-белого пламени. Огоньков становилось все больше и больше. Они дрожали и мерцали, будто кто-то, догоняя путников, прыгал с кочки на кочку. Тео не выдержал. Он сжал кулаки, вдавливая ногти в ладони, чтобы заставить себя очнуться от дремотного ужаса. Зачарованный страхом, глядел и глядел на пляску огоньков, движущихся по болоту там, вдали. На плечо легла чья-то ладонь. Рядом возникло лицо Вика, обеспокоенное, тревожное, в мелких красных точках. «Свечи покойников», — шепнул он, — «не смотри». Вскоре шныряло жалобно заскулило. Огоньки обступили маленький отряд со всех сторон, держась на небольшом расстоянии от тропы, словно немирица отпугивала их. Бледные, призрачные, они были похожи на то, будто кто-то сигналил в окошко заброшенного дома, водил свечами за мутным и пыльным стеклом, так что огоньки расплывались, бледнели и вспыхивали вновь. Санда, закусив губы до крови, боялась даже пикнуть, и Тео видел на ее глазах слезы. Девушка машинально переступала облепленными грязью ботинками, неотрывно глядя на золотистые кустики впереди. «Да что же это такое?» — процедил сквозь зубы Теодор, и вдруг он услышал. Тео остановился и замер. Хлюпающие шаги спутников стремительно удалялись и глохли в тумане. Он повернулся к востоку, навострив уши. Он не мог ошибиться. Он точно слышал голос, ее голос. Теодор сошел с тропы. Болотные огоньки обступили со всех сторон, заплясали, не приближаясь, трепеща в чьих-то невидимых пальцах. Он услышал ее снова, четко и ясно, впереди, на расстоянии нескольких шагов, и сердце чуть не вырвалось из груди, забилось невыносимой болью. «Мама!» Тео бросился вперед, выдергивая ноги из гнилых луж, выставив вперед руки и судорожно выискивая взглядом родную фигуру. «Где же ты? Где же ты?» — бормотал он непослушными губами, падая на колени и поднимаясь, чтобы шлепнуться снова. «Мама! Мама! Где ты?» Мама звала его, и он бежал ей навстречу в жуткую муть. Теодор споткнулся и полетел вперед в темный ходун, увяз руками в гадкой зловонной жиже и вдохнул омерзительный запах. Огоньки заплясали совсем близко, и он увидел, там впереди из тумана возникло знакомое лицо. Мама смотрела на него, испуганная, смертельно бледная, и огоньки плясали возле ее плеч. Теодор, не выдержав, закричал, громко и надрывно, сквозь слезы, потому что он не видел ее так долго, от тоски, от испуга. «Мама, иди сюда!» Он попытался встать, однако ноги и руки держала трясина. Вокруг стали лопаться, поднимаясь из глубины пузырьки. Обуреваемый яростью, Тео выдернул руки и заработал ногами, рванулся вперед. Вдруг горло Тео обхватила чья-то стальная рука. Рванула, опрокинула навзничь. Мама закричала, закрывая рот руками, всхлипнула: «Теодор!» И Тео, дергаясь, попытался вырваться. Он нагнул голову, сжал кулаки, извернувшись, двинулся всей силы невидимому противнику в живот. Кто-то охнул. «Тео!» Голос змеевика. Тео дернулся к маме, но Вик ухватил его за локоть и удержал на месте. «Нет, нет!» Тео попытался вырвать руку, однако парень был выше и сильнее и, наконец, притянул его к себе, крепко обхватив за плечи. «Это морок! Не поддавайся ему!» Теодор смотрел перед собой в красную муть и видел там, на расстоянии 10 шагов, лицо матери, которая пыталась встать с колен, но не могла. «Отпусти меня!» — завопил Теодор. «Там моя мама! Отпусти, черт возьми! Что ты делаешь?» «Нет там твоей мамы!» — рявкнул змеевик и силой вытер лицо Тео рукавом. «Это все кровавый туман!» И тогда Тео увидел. Там, где только что была его мама, мерцал огромный огонек, вытянутый, расплывающийся, слегка напоминающий человеческое лицо. Он горел в самой середине черного озерца. Вода вдруг вспенилась, пошла бурунами и хлестнула волнами в берег, а в центре оконца появился облепленный тиной корявый скользкий гребень, а следом из жижи высунулась и остальная голова. Широкая и массивная, вся в струпьях и бородавках, с широкими сизыми губами. С гулким низким ревом чудовище раскрыло пасть, усеянную мелкими зубами, и в этом реве послышалось «Теодор!». Тео шарахнулся в сторону, чуть не сбив змеевика с ног. Существо закрыло пасть и начало погружаться, булькая и пуская пузыри, а свечи покойников одна за другой потухли над его головой. Тео растерянно повернулся к змеевику. «Ты...» — вымолвил он. «Я думал, это...» Тео чуть не заплакал. Такая сильная тоска обрушилась на него. Это была не мама. Он почувствовал, что на глаза вновь наворачиваются слезы, и совсем как в детстве крепко зажмурился, чтобы не видеть этой ужасной мглы, сомкнувшейся вокруг. «Я просто...» «Успокойся», — мягко сказал парень. Тео вдруг почувствовал, что тяжелая рука змеевика ободряюще сжала его плечо. Он еще дрожал, но в этом жесте было что-то успокаивающее, что-то, чему он мог доверять в этом кошмаре, ставшем явью. «Прости», — глухо выговорил Тео. Змеевик вздохнул. «Ничего, Тео, ничего». И они пошли назад, пробираясь по кочкам, петляя между бочаг с бурой водой. Тео удивился, как он забежал так далеко, да еще без слеги, которой Вик проверял дно. Вскоре в тумане забрезжило позолотой немерица. «Так, вот тропа», — сказал Вик, — «а это наши следы. Кажется, мы немного вернулись. Ну ничего, сейчас нагоним девчонок». «Я думал», — медленно проговорил Тео, — «думал, это мама. Понимаешь?» Змеевик обернулся. Тео вдруг понял, что парень нисколько не сердится. Его зеленые глаза были грустными и обеспокоенными. «Я знал, что это не так», — запинаясь, начал Теодор, — «но мне захотелось поверить». Змеевик чуть приподнял уголки губ. «Почему ты улыбаешься?» — удивился Тео. «Вначале я думал, что тебя нельзя брать в поход». Вик улыбнулся шире и покачал головой. «Я ошибался. Теодор, у тебя все получится. Ты сильный, и тебя просто так не сожрешь». Тео знал, что Вик никогда не говорит лишнего в попытке ободрить. Когда надежды нет, он просто молчит, а значит, надежда была. Тео слегка улыбнулся. Змеевик одобрительно хлопнул его по плечу и кивнул на тропу. Не успели они пройти 10 шагов, как над тупами разлился дикий вой. Он катился над бочагами и островками, все больше наливаясь ненавистью, отчего Тео вмиг оцепенел и только стоял, слушая и слушая лютое завывание. Потом все стихло. Вновь надвинулось гулкое сырое безмолвие. «Что это было?» — спросил Тео дрожащим голосом. «Кэпкэуны», — бросил змеевик и вгляделся в туман. «Совсем близко. На севере». И вдруг он рванулся вперед. «Дико!» Вой послышался снова, ближе, хоть и приглушенный влажной пеленой. Теодор понесся следом, думая о том, что где-то во мгле не только дикая Санда, но и самые жуткие существа, которых знал змеевик. Вик бежал, падая, поднимаясь и снова падая. Наконец он рухнул на колени перед чахлым, облепленным лишайником деревцем и, что-то бормоча белыми губами, принялся шарить пальцами в пожухлой блеклой немерице. Вой раздался в третий раз, теперь какой-то унылый и по правую руку, на востоке. Вик резко вскинул голову, глаза его округлились. Тео подбежал и всмотрелся в тропу. Вот отпечатки лап шнырялы, еще не затянутые трясиной, вот следы небольших ботиночек Санды, а рядом у Тео даже дыхание замерло. Отпечатки неестественно широких человеческих ног, босых. «Они дальше не пошли». Змеевик подскочил, словно его подбросило пружиной. «Впереди между немерицей следов нет». Кэпкэуны явились по топям северо-запада, видимо, что-то учуяли и вышли на них. Змеевик еще раз осмотрел тропу под ногами. Ни костей, ни волос, стало быть, они их не... Голос его оборвался, и Теодор содрогнулся, поняв, что именно не договорил Вик. Они взяли их живьем. Змеевик, прищурившись, вгляделся в туман. «На восток. Кровавый лес остался позади нас, на юге. Тропа уводит на север, а по правую руку на востоке окраина болот. На окраине живут кэпкэуны. Неужто так близко?» Говорил он быстро, задыхаясь, и видно было, как на горле у него колотится жилка. Внутри Тео тоже все заклокотало, забурлило. Его обуял дикий страх. Он пугался в полночи много раз и, казалось, познал все оттенки испуга, и тревогу, и яростный страх, и замогильный ужас, но такого еще не испытывал. Кэпкэуны похитили их, Шнырялу и Санду. «Они тащат их в общину!» — вскрикнул змеевик, вытаскивая меч из ножен. Глаза парня сверкнули безумным огнем. «Зачем?» «Лучше тебе не знать». Змеевик ринулся вперед по пружинищему хлюпкому дерну и вдруг обернулся. «Тео!» Тео, опомнившись, шагнул к нему, но змеевик предупреждающе поднял руку. Тео недоуменно остановился. «Если союзник попадет в беду, другие не уйдут, пока не сделают все, чтобы его спасти», — процитировал змеевик. «Это из нашего договора. Но пункт о спасении действует лишь до тех пор, пока есть надежда выручить того, кто попал в беду. Когда мы решали, идти ли за тобой к Маястре, я склонился к тому, что ты, возможно, жив, а жизни других ничего не угрожало, потому мы пошли за тобой, но это вот другое». «О чем ты?» «Это смерть, Тео, верная смерть». Змеевик обернулся, окидывая взглядом туманную мшару. «Я не проберусь по туману через болото, без тропы, в темноте. Оно поглотит меня, но если даже выберусь к селению Кэпкэунов, там все и закончится». Он тяжело вздохнул и потер лоб. «Я не смогу их спасти, и ты не можешь». Змеевик посмотрел Тео в глаза, сурово и твердо, кивнул на тропу. «Иди, иди по ней, найди перекресток всех дорог. Может, ты единственный, кто исполнит свое желание в Макабре. Да будет так. Я желаю тебе успеха от всего сердца, точнее, от той половины, которая пока не превратилась в камень». Змеевик сжал губы судорожно и безумно, словно перед прыжком в пропасть. «Хочешь, чтобы я ушел?» — недоверчиво спросил Тео. «Да, ты свободен от договора». «А ты?» «Ты не понимаешь», — голос змеевика сорвался. «Ничего не понимаешь!» Он приложил руку к груди, как делал тогда, после превращения в змея, и на его лице, обычно таком бесстрастном, проступило отчаяние. «Если ее не станет... Если не станет ее, лучше мне дожидаться, когда время повернет вспять мертвым». Змеевик моргнул остекленевшими глазами, опомнился и сдвинул брови. «Я ухожу». И он, развернувшись, нырнул в туман. Теодор остался на тропе, озябший и потерянный. Когда до него донеслось удаляющееся «прощай», внутри полыхнула ярость, гнев, раздражение, бешенство. Тео испугался вдруг от этой ярости, мир вновь почернеет, съедая звуки и запахи, но нет, это была другая ярость. Он глянул на север. Где-то там, за кровавой пеленой, мерцает над перекрестком комета. Там второй замок смерти и карта-путеводитель, которая укажет дорогу к родителям. Тео посмотрел на восток, где в тумане еще слышались хлюпающие шаги змеевика, и перед его глазами встала Санда. Он представил на миг, что чудовище, босое, грязное, с длинными руками и капающей слюной и разъявленной пасти, держит ее, она кричит, и в голове у него все помутнело, почернело, налилось лютой нечеловеческой злобой. «К черту!» — взревел Тео. «К черту!» Он чертыхался и бесился, топая ногами на тропе, разрывающейся между севером и востоком. Потом вдруг остановился, замер и, ругнувшись, бросился вслед змеевику, туда, где виднелись темные ямки с водой, оставленные его сапогами. «Сколько раз я подыхал!» — рычал Теодор. «Сколько раз меня пытались уничтожить, сожрать, разорвать, утопить, прошить пулями, а я все еще, черт возьми, жив! Все еще жив! Если сдохну, сейчас сдохну! Пусть оно будет так, пусть и сдохну, как собака, пускай! Раз уж суждено, ну и к чертям собачьим! Жрите, жрите, твари, но вы мной подавитесь!» Тео сам не знал, кому кричал все это. Он просто бежал, спотыкаясь по следу змеевика, и вскоре увидел на пригорке высокий силуэт. Вик ринулся ему навстречу, держа меч на отлете. Видимо, из-за тумана решил, что его нагоняет чудище или покойник. Узнав Тео, змеевик даже растерялся. Опустил меч и, помедлив, указал на следы. «Видишь? Вот они, босые. Тут их тропка на багровой топе и проходит. Земля как-никак плотнее, чем к западу от Немерицы, куда ты сунулся за покойницкой свечкой. С одной стороны, нам не повезло. Золотая тропа оказалась слишком близко к тропе Кэпкэунов. С другой очень даже повезло. Мы знаем, куда они пошли. Так что быстрее, быстрее, Тео!» Началась мшара. Тропа заходила ходуном. Ноги только чудом не проваливались в жиденькую, затянутую плесенью и красноватым сфагнумом трясину. Змеевик, взмыленный и взбешенный, ступал след в след, зная, что если тут Кэпкэун не провалился, и он, стало быть, пройдет, за ним следовал не менее взбешенный и вспотевший Тео. Некоторое время спустя туман начал развеиваться. На небе проявились облака, и где-то даже блеснула звезда. Тео уловил бормотание змеевика, то тихое, то громче, то снова тише. Парень повторял имя Дики, и в его голосе звучало такое отчаяние и безысходность, что Теодор содрогнулся. Он оступился и ухнул по колено в мутную бурую жижу, но змеевик тут же подхватил его и вытянул на сухое место. Решив перевести дыхание, они уселись на маленьком островке. «Стало быть, вы с Дикой...» Тео впервые за долгое время сказал «Дика». Называть ее шнырялой при Вике он теперь не мог. «Нет». «Нет?» «Я сказал». «Но она тебе нравится?» Змеевик уставился на Тео так, что тому стало не по себе. «Она для меня больше, чем друг». Вика обычно немногословного словно прорвала. «Больше, чем сестра, больше, чем кто-либо. Она умерла из-за меня, понимаешь? Если бы я не попросил ее дать мне имя, если бы отец ничего не узнал, если бы...» «Но все случилось так, как случилось, и я умер, тоже умер из-за нее». Он рывком встал и зашагал вперед, чавкая и хлюпая по следам Кэпкэунов. «Цени свою жизнь, Тео. Не отдавай ее за бесценок, но не бойся отдать за то, что тебе дорого. Пока ты жив, для тебя открыта любая дверь. Для нежителей любви нет. Нет в вашем понимании». «Мои родители — нежители?» — пробурчал Тео, шагая следом. «У нежителей не может быть детей», — бросил змеевик. «У нежителей не может быть семей». «Как так?» «Дорога наша во тьме. Если мы любим, мы можем лишь взяться за руки. Все же остальное недоступно». «Запрещено!» «Но у них была своя спальня и...» Топ всхлипнула, когда змеевик круто развернулся к нему. «Мне жаль», — жестко сказал он. «Ты ошибаешься», — упрямо подумал Теодор. Но внутри все обмерло, то ли от подозрения, то ли от догадки. Все обострил гнев, гоняющий по жилам кусачую кипящую кровь. Скоро хляби сменила более-менее твердая земля. Тео и Вик выбрались на нее грязные, перемазанные, и воняло от них должно быть до самых небес, но так и они выбрались, продрались сквозь багровую топь по самому ее кровавому сердцу, и теперь бежали по устью речонки, впадающей в болото, скрытые стеной из камышей и обломанного невесть кем рогоза. Вик первым заметил густой белесый дым, струившийся к багровому небу. Они вскарабкались на пологий берег, выползли на возвышение и залегли в перелеске. Змеевик лежал рядом к Тео, локоть к локтю, так что одна из его косиц моталась чуть ли не по уху Тео. Прищурившись, оба вглядывались в тени, мелькавшие в перелеске, и тревожно вслушивались в голоса. «Община», — шепнул Вик. Тео почувствовал. Там, среди темных деревьев, живет сама опасность, и ненависть, и голод, и ужас. Сердце его щемило от безнадеги, но силы были. Никуда не делись, их Тео будто черпал из своей ярости. Иногда так бывает. Осознание того, что надежды нет, на самом-то деле надежду тебе и возвращает. «Пошли», — выдохнул змеевик. И они, крадучись и пригибаясь к самой земле, двинулись в сумрак между деревьев. Наверху вызвездило, между разорванных туч заскользила луна, уже не полная, как в начале похода, а щербатая. Она шла на убыль, давая меньше света. Тихо пробираться в чаще, заросшей колючими кустами, было нелегко, так что исцарапались и задрались пуще прежнего, но Тео и не замечал боли, ничего не замечал. Вдруг совсем рядом послышались голоса. Гулкое утробное ворчание, словно пьяница обнаружил, что бутылка пуста. Тео и Вик затаились. Вскоре по правую руку, где деревья росли пореже, они увидели движущиеся высокие тени. Одна выступила из темноты на свет, и Тео с ужасом увидел, что на массивном корявом теле с длинными лапами, которые заканчивались острыми когтями, сидела огромная собачья башка. Косматая, с вытянутой далеко вперед мордой, с торчащими ушами. Пасть с кривыми зубами то открывалась, то захлопывалась. Ворчание и рявканье, вероятно, было капкаунскими словами, древним и злобным наречием, знакомым лишь этим тварям. Вслед за первым чудищем появилось второе. Переговариваясь, они не спеша протопали между деревьями и спустились с пригорка. Теодор глянул на змеевика, тот раздувал ноздри и пристально смотрел вслед жутким существам. «Это они? Да?» «Да, огры. Капкауны». Тут до Теодора дошло, почему название этих тварей составлено из слов «голова» и «собака». Капкаун, румынская капкаун, человек с собачьей головой, получеловек-полусобака в румынской мифологии. Оказалось, смысл самый что ни на есть прямой. Вместо нормальных человеческих голов у капкаунов были собачьи. Тео передернул плечами. Такого отвращения он не испытывал даже в логове Маястры, очнувшись в окружении мертвых животных. Более омерзительных созданий и придумать было сложно. Мощное, высоченное человеческое тело и уродливая собачья голова, по одному взгляду на которую было видно, сколько же лютой жестокости, сколько бесчеловечной ярости скрывает сердце капкауна. Тео вспомнил шнырял. Та хоть и перекидыш, но по сравнению с этими чудовищами ничуть не опасно. Эти-то другие. Тео с Виком со всеми предосторожностями поднялись по тропе капкаунов на всхолмье и оттуда увидели деревеньку, которую змеевик называл общиной. Это было расчищенное место с большой вытоптанной площадкой посередине. В центре высился столб, который венчала громадная каменная собачья башка с пустыми глазницами, уставившимися в сторону багровых топей. Вокруг теснились покосившиеся саманные хатки, маленькие, похожие на румынские хижины для скота, с шестами, торчащими из крыш. Тут и там горели костры, возле которых сидели и ходили капкауны. Одежды на них не было, за исключением наброшенных на бедра и плечи шкур, да еще некоторые носили постолы с обмотанными вокруг икр веревками. Змеевик заговорил быстро и нервно. «Запомни, Тео, это все нелюди. Они чудовища, и как только создала таких земля, не знаю. Ужасные порождения темноты. Их общины часто воюют, а победители пожирают побежденных, особенно если времена голодные. Капкауны едят все живое, что попадается по пути, а их самки...» Голос змеевика дрогнул, осекся. «Проголодавшись, они могут убить и пожрать свое потомство. У них нет сердца, по крайней мере, человеческого. Говорят, оно, как и голова собачья. Знаешь, даже моему отцу не по себе от этой мрази». Больше всего костерков горело на площади вокруг столба. И одни капкауны подходили к ним, а другие, напротив, поднимались и скрывались в темных хатках. На огне что-то жарилось, вроде как мясо, и Теодор содрогнулся. Вдруг они не успели. Дурные мысли так и лезли в голову. Тео старательно отгонял их, но все равно в кострах чудилось что-то неизбежно зловещее. Теодор насчитал несколько десятков хаток. «Небольшое селение», — также заметил змеевик. «Наверное, их потрепали другие общины, но все равно их слишком много. В открытый бой лезть и думать нечего, осмотримся. Пошустрее, но и поосторожней». Змеевик потянул Теодора влево, и они, уповая на темноту и перелесок, прокрались между деревьями по бездорожью в обход капкаунской общины. Тео старался ступать бесшумно, но ветки то и дело трещали, и ему казалось, что чудовище вот-вот бросится в погоню. Стоило какому-нибудь капкауну рявкнуть громче обычного, сердце Тео испуганно ёкало, и он с ужасом вскидывал глаза на кошмарных, лишь подобных человеку существ. Вдруг змеевик остановил его, положив руку на локоть. Указал вперед между хатками. «Видишь?» Тео всмотрелся. В узком пространстве между ближайшей хаткой и убогой сыроюшкой виднелись прутья клетки, внутри которой, озаренные луной... «Санда!» «Иди-ка!» — пробормотал змеевик, сощурившись. «Вроде бы. Давай-ка чуть ближе и осторожнее, там часовой ходит». Пригнувшись, они двинулись к хатке, и вдруг в отдалении из глубины чащи раздалось гулкое и громкое «ду-ду». Этот звук могла издавать только трембита — карпатская четырехметровая труба, изготовленная из дерева, в которой ударила молния, что придавало ей особенное звучание. Теодор его даже в полуночи узнал. Капкауны у костров так и подскочили. Послышались вопли, лай и рявканье. Из хаток выбегали еще огры, размахивая кривыми саблями, длинными ножами и окованными железом дубинками, и над селением загремел клич «Ар-ра!». От этих криков, лязганья металла и клацанья зубов у Теодора душа в пятки ушла. Вскоре кэпкеуны толпой ринулись туда, откуда гудела тревожная трембита, и площадь мигом опустела, будто вымерла. А минуту спустя где-то в отдалении, за стеной мертвенно-черных деревьев, волной ударил шум боя. Звенела и скрежетала сталь, глухо ухали дубинки, кэпкеуны грызли друг другу глотки, лаяли, рычали, отчаянно визжали от боли и выли, умирая. Так или иначе, община опустела. Кое-где еще виднелось шевеление, кто-то выглядывал из покосившихся хаток, но Теодор сообразил, что это всего лишь старики и детеныши. «Пора». «Давай, Тео», — выдохнул змеевик и скатился по склону. Теодор ринулся за ним между скособоченных построек, крыши которых были покрыты красноватым мхом, замшелые и грязные. Дух в деревне стоял такой, что у него заслезились глаза и заложило нос. Где-то неподалеку, кажется, у костров возле столба раздался клич «Арра!», но Тео и змеевику было не до него. Они прокрались дальше по дорожке, выбеленной луной, и остановились у кривого плетня, возле которого валялись битые черепки и кости. Вик прислонился спиной к хатке, заглянул за угол и одними губами сказал Тео «Часового нет». Выставив вперед клинки, они подскочили к клетке. Там было пусто. Совсем недавно они видели здесь пленников, теперь же пусто. Забрали? Увели? А может, уже... Теодор задрожал, бросился вперед, но змеевик его опередил. Он оттолкнул шатающуюся на веревочных петлях дверь и заглянул внутрь. Тео тоже уставился между грязных, испачканных черным прутьев. Запах из клетки шел хуже некуда. Вик склонился, поднял что-то с земли и протянул Теодору. Это оказался самодельный нож с грубой костяной ручкой и испачканным в крови лезвием. «Дикин?» — выдохнул Тео. Вик кивнул, бледный, помертвевший. Он нагнулся, не обращая внимания, что его косички возят по грязи, и принялся обшаривать клетку дальше. Потом попятился и выбрался наружу, поднял пальцы, измазанные бурым. «Там кровь, свежая, совсем свежая». Теодор задохнулся. В глазах потемнело, будто на голову набросили мешок. Змеевик отстранил его с пути, сосредоточенно осматриваясь. Вдруг рванулся вперед и упал на землю, раздвигая пальцами траву. «Смотри, и здесь кровь!» Он поднял голову. «И вон там тоже!» По вытоптанной земле тянулась ровная цепочка темных лужиц, которая уводила прочь от хатки и между двумя сарайчиками убегала в лес. «Может быть...» — пролепетал Тео. «Как думаешь?» И тут же зло одернул себя. Нельзя так сразу, сломя голову, бросаться в омут надежды. Может, стоит поискать в деревне? Вдруг, если они побегут по кровавым следам, только потеряют время? У змеевика, кажется, были те же мысли. Он оглядывался, прислушивался к шуму драки. Рык огров и лязганье стали приближаться, и скоро зазвучали уже рядом, на соседней улице. «Уходим», — сказал Вик. «Вперед, вперед!» Он подтолкнул Тео, и парни рысью помчались к лесу, приглядываясь к кровавым следам и иногда бросая тревожные взгляды назад. В просвете между хат Тео увидел мечущиеся косматые фигуры. Все селение заполонили крики и вопли. Костры на центральной площади взметнулись к самому небу, соломенные хатки заполыхали, в черном дыму мелькали жуткие тени, слышались предсмертные вопли и рявканье. Теодор следом за Виком вбежал в лес. За ним сомкнулся мрак, и звуки побоища стихли, был слышен лишь гулкий раскатистый шелест. Змеевик наклонился и указал на ствол. «Вот здесь, посмотри». Он постучал по коре пальцем. Тео углядел отпечаток маленькой ладони, а рядом на широких листьях темнели капли. Это могла быть рука Санды или шнырялы, но точно не длинная лапища кэпкеуна. Значит, они бегут в верном направлении. «Кто-то из них ранен», — глухо пробормотал змеевик. «Скорее, Тео, скорее!» Перед глазами Тео мелькнула Санда. Держась одной рукой за живот, она бежит в лес, а другой опирается на деревья, чтобы не упасть. В горле заклокотало, забурлило, и что-то сильно сжало голову, так что Тео вновь стал казаться все вокруг черное, черное и только черное. Он стиснул зубы и вслед за змеевиком стал продираться вперед сквозь заросли кустов, папоротника и хвощи. Они выбежали на довольно ровную местность, где мягкая трава скрадывала шаги и затрусили между деревьями. Змеевик сосредоточенно читал оставленные следы: примятый хохолок кочки, вдавленный камень на дне буерака, обломанная веточка, мазок крови. Вдруг он остановился. Звеняя, шепча на все лады, по скользким порожкам бежал извилистый ручей. Теодор остановился ниже по течению, быстро зачерпнул воды и хлебнул от души. Горло пересохло, а в болотах воду они сберегали, там-то набрать негде. Вик поманил его рукой. Теодор подошел, взглянул туда, на что смотрел Вик, и ноги у него подкосились. Камень у ручья весь был залит темно-красным, будто кто выплеснул на него целую кружку крови. «Так много», — прошептал змеевик, бледный, помертвевший, и на мгновение рука его ослабла, чуть не выпустив меч. Теодор понимал, что означает эта лужа. Оставалось гадать, как можно было добежать сюда с такой раной. Но что рана смертельна, что крови потеряна уйма и надежды спасти раненую нет, это он осознал точно. Остро и ярко, как почувствовал порези и жжению в глазах, что вот-вот заплачет навзрыд. «А если это она?» — подумал Теодор. И колючая боль атаковала сердце, а потом кусочек плоти, отчаянно бьющий по ребрам, сжала ледяная смертоносная рука. Холод разлился по внутренностям, хоть кровь бежала горячая, буйная, наполненная яростью. Тео и змеевик стояли, оцепенев, в глухом молчании. Когда заросли на другом берегу заколыхались, послышалось тяжелое дыхание и сип, шаркающие шаги. «Дико!» — уронил змеевик. Теодор стоял ближе к источнику звука, и ему хватило пары мгновений, чтобы перепрыгнуть ручей и оказаться возле кустов. «Санда!» — кричал внутренний голос. «Санда!» Но это была не она и не Дико. Взгляд Теодора нашел того, кто так тяжело дышал, и он едва устоял на ногах. Потом время понеслось вскачь, секунды слились в одну мерцающую темнотой вечность. Кэп-Кэун разъявил пасть и, клацая зубами, разбрасывая слюну и слизь в разные стороны, прыгнул на Теодора. Тео успел выставить нож, но жуткая тяжелая туша навалилась сверху, вцепляясь когтями в плотную ткань плаща. Тео заорал, зовя змеевика на помощь, и тут же задохнулся от склизкого жаркого дыхания на лице. Вик не стал медлить и напал на Кэп-Кэуна. Тот дернулся влево, взвыл и махнул лапой в сторону, продолжая удерживать Тео второй. Теодор почти не дышал от нажима на грудь, от когтей, яростно скребущих по плащу, плотная ткань которого защищала, подобно кожаному жилету у воинов древности. «Тео!» — вскричал змеевик. Теодор увидел, как блеснул меч, высоко поднятая сияющая молния. Кэп-Кэун повернул огромную башку, оставив Тео на мгновение без внимания, и тот, кое-как выдернув руку из-под насевшей на него туши, ударил ножом вслепую, наугад. Лезвие вошло в твердую мясистую плоть, Кэп-Кэун взвыл, лапы его судорожно сжались, и Тео, задыхаясь, надавил сильнее. Его глаза ничего не видели, только нависающую черную грудь огра. И в следующий миг меч змеевика обрушился снова, сбоку и сзади. Кэп-Кэун содрогнулся, выпучил глаза и вывалил язык прямо над лицом Теодора. На шею Тео хлынул горячий поток скользкой жидкости. Он зажмурился и сжал зубы, но мир вокруг него почернел. Медленно и в то же время молниеносно, будто в страшном сне. Кэп-Кэун дернулся в агонии, замолотил лапами по земле и затих. Наступила гулкая мертвая тишина. Теодор едва дышал, придавленный телом убитого Кэп-Кэуна, и в черном безмолвии слышал только пульсацию собственной крови. В голове была какая-то сплошная муть, и он знал, что помутилось не сейчас, а в момент нападения Кэп-Кэуна, а может, еще раньше, когда он только увидел этих чудовищных бесчеловечных тварей. Тео таращился вверх и понимал, что куда он сейчас не посмотрит, не сможет, просто не сможет разглядеть ни одного оттенка. Трава и листья, небо и звезды, и кровь из собачьей пасти — все черное, черное, черное. Тело Кэп-Кэуна перекатилось в бок, и встревоженный змеевик протянул Тео руку. Теодор наконец-то вздохнул полной грудью, с трудом поднялся на ноги и уставился на тело. Туша распростерлась на земле во весь свой гигантский рост, а роста в ней было больше, чем у Теодора и даже у змеевика, хоть тот и был самым высоким из виденных Тео мужчин. Собачья башка с разинутой пастью таращилась на Теодора остекленевшими красными глазами. Распахнутая шкура открывала голую человеческую грудь, из которой торчала рукоять ножа прямо напротив сердца. Змеевик наклонился, выдернул лезвие, протер его и подал Тео оружие рукоятью вперед. Теодор молча принял нож и так и застыл, глядя на вполне человеческий торс и позабыв о жуткой морде. Он только что убил живое существо. Мир по-прежнему был черен. Я убил его. Змеевик положил руку на плечо Тео, как уже однажды делал, и Теодор судорожно вдохнул. «Он лишь снаружи человек», — мягко напомнил Вик, — «и то наполовину. Надеюсь, сердце в его груди собачье. Будем думать, что это так». Внезапно змеевик издал приглушенный возглас и склонился над трупом. «Ты сколько раз его ударил?» «Один», — вымолвил Теодор непослушными губами. «Значит, его успели порезать до нас». Вик пнул тварь в колено, затем кивнул на живот. На теле огра оказалось еще две раны, длинные и глубокие. «Смотри, у него ноги мокрые, так что это наверняка его кровь на том берегу». Змеевик потер ладонями лицо. Порезанный, в синяках, в разодранной одежде, весь в грязи и вонючем болотном иле. И везде кровь, кровь, кровь. Теодора мутило от одного взгляда на брызги. Хоть он видел их черными, но знал, что кровь красная. Мир был черен, как ночь, как самое дно колодца, как мысли Тео, которые посещали его во время этого путешествия в самых глубоких снах, о которых он никому не рассказывал, о которых хотел забыть. Но Теодор знал, это не так. Если бы он мог видеть свет, то увидел бы, что мир на самом деле красный, красный и все. Змеевик выдохнул, заправил волосы за уши и прислушался к лесу. Вдалеке за купами деревьев клубился дым, слышались приглушенные вскрики. Он тронул Тео за локоть. «Нужно искать дальше, но сначала...» Вик нагнулся над ручьем и наспех смыл с лица кровь. Потом вступил в ручей и принялся шаркать по каменистому дну, счищая налипшую на сапоги болотную грязь. Теодор тоже вошел в воду и опустил руки в холодный свежий поток. Вдруг Вик усмехнулся и шепнул «Дико!» Помолчал и добавил громче. «Клянусь своим жалким куском сердца, она пырнула его. Ну точно, пырнула. Нет, просто так ее не возьмешь». Он достал нож, оглядывая желтоватую рукоятку с особой нежностью. Только как они его не отобрали? Теодор представил, как ужасная Кэп-Кэ-Ун, которого они вдвоем еле завалили даже раненого, открывает клетку, и кто-то из девушек встает, а огр бросается на нее. Теодор взял себя в руки. Он даже не представлял, какой ужас испытали девушки в плену, ведь они не знали, что Тео с Виком пошли за ними, не знали, что их попытаются вызволить. А вдруг те следы, по которым мы шли, все кэпкаунские? С ужасом осознал Теодор. «Отпечаток ладони точно не его», — мотнул головой змеевик. «А все остальное, да, вполне может быть. Вон какие раны, крови много потерял. Ну, сам посуди, зачем ему забираться сюда просто так, да еще порезанному? На общину напали, он должен был драться с сородичами. Может, Дика и Санда воспользовались суматохой, пырнули часового и сбежали, а он побежал вслед? Кто знает, что произошло. Так или иначе, но мы видели Санду и Дику в клетке за несколько минут до того, как зазвучала трембита. Стало быть, у кэпкаунов не было времени проглотить их, особенно Дику. Она бы точно встала им поперек горла так, что они бы еще полчаса пытались ее протолкнуть». Змеевик ухмыльнулся, будто мысль о том, какая дико строптивая и ненормальная, его безумно радовала. «Вот точно, странный он принц», — подумал Тео. «Обожают лягушек, это я могу понять. Ну, змеи всяких, ладно. Но чтобы влюбиться в шныриалу, это надо быть совсем больным на голову, а с виду нормальный, вроде». «Так что они где-то здесь». Змеевик тряхнул мокрыми косицами и огляделся. «И нам нужно найти их, прежде чем победившая община примется обшаривать окрестности». Теодор провел рукой по лбу. Ему казалось, он сейчас упадет прямо в ручей, усталость навалилась не передать. Дышал еле-еле, от каждого вздоха ныли ребра. «Сними сейчас он плащ, свитер и рубаху, на теле живого места не увидит, только синяки, расцветающие там и сям». Казалось, дни, когда он жил с родителями и севером, бродил по Трансильвании, играл на флуэре, канули в прошлое лет 100 назад. И все, что было после, относилось к другой жизни, в которой он стал другим Теодором. Лучше или хуже, он не знал, но что другим — точно. Этот новый Теодор жил войной. Змеевик зашагал вперед, приглядываясь к прибрежным растениям, касаясь рукой то камней, то стрел диких ирисов. Теодор двинулся следом, охая и хватаясь за бок. Он мельком глянул на ирисы, красивые цветы. Тео помнил, что они ярко-синие, точно небо поутру, и отвернулся. Ирисы были черные.